Сражение. В то утро самосцы заметили с городских стен и с кровель приближающиеся столбы пыли. Нет, это не овечье стадо, гонимое до наступления жары в горы, а воины из города, не имеющего стен, ибо лучшая его защита — доблесть мужей. И вот уже луг по обе стороны священной дороги запылал от блеска вражеских доспехов. Мог ли кто год назад и помыслить о том, что недруги будут грозить городу не с моря, а со стороны Гераиона, может быть, уже им захваченного и разоренного? Оставалось надеяться на крепость городских стен и искусство критских стрелков. Но где же они, эти наглые чужеземцы, которых Поликрат все эти годы содержал на средства города для защиты собственной власти? На стенах их не более сотни. Неужели тиран увел наемников оборонять и без того неприступную Остепалию, оставив город без защиты? Наступающие все ближе и ближе. Уже видны их яростно пылающие глаза и полуоткрытые рты. Уже слышна их песня. «Вражеских полчищ не ждите! О, граждане Спарты! Мы на чужой стороне вас прикрываем от бед!» И вдруг город огласился ликующими криками. Из-за холма показались критяне. Их вел сам Поликрат, окруженный телохранителями в синих гематиях. Засвистели стрелы. Сейчас спартанцы будут прижаты к стенам и расстреляны с двух сторон. Но так могло показаться лишь тем, кто не встречался со спартанцами на поле боя. Прозвучала команда Дрея. Спартанцы развернулись и, чего трудно было ожидать от тяжело вооруженных, стали наступать короткими перебежками, явно стремясь отрезать критянам отход к холмам. При виде угрозы Меандрий приказал открыть ворота, и критяне во главе с Поликратом устремились к ним. Но еще до того, как опустился щит ворот, двое спартанцев, отделившись от вождя, бросились вдогонку беглецам. Им одним удалось ворваться в город. Это были Архий и Либон. На глазах граждан в самом городе развернулся бой двоих против всех. Став спинами друг к другу, храбрецы отражали нападение критян и сразили и ранили многих, пока они пали на том же месте.